Поздновато ставший кардиналом, 30-летний Маттео Барберини был благодарен врачу Манчини, уговорившему Караваджо взяться за написание его портрета. Момент был для художника самый благоприятный, поскольку Дель Монте срочно был вызван для консультации тосканским герцогом. Он ревниво относился к любым заказам Караваджо со стороны. Единственное, кому он не мог отказать, это Джустиньяни, своему лучшему другу, а при случае надежному кредитору. Дель Монте никогда не одобрил бы согласие личного художника взяться за написание портрета своего богатого соперника Маттео Барберини, этого выскочки и кардинала без году неделя. Как ни странно, но почти все биографы единодушно отказывали Караваджо в праве считаться прирожденным портретистом. Может быть, в чем-то они правы. Да и сам художник редко обращался к этому жанру. По мнению критиков, он не умел, а может быть, не хотел, создавать похожие портреты, поражающие только сходством. Для него важнее было другое. В этой связи приходит на память хрестоматийный анекдот. Когда Микеланджело работал во Флоренции над скульптурным портретом герцога Джулиано для капеллы Медичи, кто-то из близких родственников усопшего сказал, что герцог, мол, не похож на себя. В ответ мастер проворчал: «А кого это будет интересовать через 500 лет?» Похожесть или сходство — понятие сугубо субъективное, и хочется не согласиться даже с Роберто Лонги, считавшим портрет Маттео Барберини как произведение скудное по мысли. Язык не поворачивается назвать скудным великолепный портрет, исполненный в присущей Караваджо манере с использованием плавных светотеневых переходов и мягких тональных градаций. Пышущий отменным здоровьем дородный кардинал удобно расположился в кресле, ведя неспешный разговор с незримым собеседником, к которому обращен его живой заинтересованный взгляд. Вытянутая правая рука словно подтверждает только что высказанную мысль, а указательный палец вот-вот пересечет границу пространства нарисованного и окажется в реальном, чем достигается удивительный эффект сопричастности. Такое чувствуется далеко не в каждой работе, особенно в портретном жанре, который в большинстве случаев статичен. В дальнейшем было написано немало портретов Маттео Барберини, ставшего папой, но работа Караваджо остается все же лучшей. Автору удалось выразить саму суть этой незаурядной и противоречивой личности. Вспомним, что, став папой, Барберини выпустил из тюрьмы после 23-летнего заточения Томмазо Кампанелло, но в то же время дал согласие председательствовать на процессе, устроенном инквизицией над Галилео Галилеем. Довольный портретом, кардинал решил похвастаться перед друзьями. Пришли братья Чирико и Аздрубале Маттей. За столом невзначай зашел разговор о Чезаре Дарпидо, у которого возникли крупные неприятности с росписями в Сан-Луиджи да и Франчезе. Несмотря на заступничество двора, в церковных и светских кругах Рима росло недовольство самонадеянным художником, пренебрегающим любыми советами знающих специалистов. «Ваше Преосвященство», — сказал один из братьев, указывая на сидящего с края стола Караваджо, «вот кому следовало бы передать заказ. По правде говоря, этот папский любимчик Чезари настолько зазнался, что никого не хочет слушать, а дело ведь стоит, и конца края не видать». Караваджо встрепенулся, ушам своим не веря. «Неужели такое может случиться?» Наболевший вопрос с росписями во французской церкви Сан-Луиджи давно волнует многих. А началась эта история лет 25 назад, когда разбогатевший на строительных подрядах француз Матье Контрель, став кардиналом Матео Контарелли, выделил средства для оформления предела в честь своего небесного покровителя, евангелиста Матфея. В оставленном им завещании были четко распределены темы росписи стен и потолка. Его душеприказчиком оказался патриций Вирджинио Крещенци. Под нажимом определенных кругов, близких ко двору, в 1593 году был подписан контракт с Чезари Дарпино, который воспринял порученное как должное, так как мнил себя непревзойденным мастером. Его покровитель, кардинал Альдо Брандини, продолжал подбрасывать ему выгодные заказы, в том числе росписи на Капитолии, на тему исторического прошлого Рима, для выполнения которых другому художнику не хватило бы жизни. Ненасытный Чезари брался за любой заказ, стараясь всюду поспеть. Уже 3 года в Сан-Луиджи стояли леса, церковь была закрыта, и работы остановились. Перед Рождеством 1596 года попечительский совет церкви вторично направил петицию папе Клименту с изложением причин затяжки выполнения работ, что расценивалось поставившими свои подписи под петицией не иначе как национальный позор, способный весьма отрицательно сказаться на отношениях с Францией. По этому поводу проявлял беспокойство и недавно прибывший новый французский посол Филипп де Бетюн. Однако имя художника, как настоящего виновника срыва работ, в петиции дипломатично не называлось. Еще бы, ведь это папский любимчик. Но в римской курии нашлись кардиналы, обеспокоенный тем, что к началу юбилейного года церковь Сан-Луиджи дей Франчези так и останется стоять в лесах. Особенно сетовал кардинал Дель Монте, поскольку занимаемый им дворец вплотную примыкал к французской церкви, а он сам был одним из ее попечителей. Петиции, жалобы возымели, наконец, действие. В середине июля 1599 года Вирджилио Крещенци, главный распорядитель фонда Контарелли, получив строгое предписание на завершение работ в капелле, похерил все прежние договоренности с Чезари Дарпино, практически самоустранившимся от работ, и потребовал возврата аванса.